ярким, полным восторга и уверенности в праведности, истинности собственных идей. Безумцы. На Терри уже не действует ни шепот, ни факт близости. Он знает, какого рода восторг испытывает Аманда, и делить его с ней не желает. Ему не хочется иметь с ней ничего общего. Лучше сбежать отсюда на самый край света и забыть, что девушка по имени Аманда Гласс, за которой он когда-то решил следить, существует. Новые удары приходятся ровно по коленным суставам. Осколок одного из них показывается из-под поврежденных мышц и сухожилий. Терри задыхается, кашляет от боли, а мир перед глазами вновь плывет под воздействием дряни, которой его накачали. Но дрянь здесь только одна — Аманда. «Подожди немного, милый». Она небрежно заталкивает ему в рот грязную тряпку и закрепляет скотчем. Ухмыляется. «Тебе нужно дойти до кондиции». Терри сгибается пополам от боли и падает на пол. Леска впивается в грудную клетку, перетягивает плечи и бедра. Сил терпеть не остается, а отключиться попросту не выходит. Если есть на небесах Бог, то пусть сейчас же обрушит молнию на них обоих. На полу тут и там пятна рвоты и крови. Все так же тикает неподалеку будильник, а голос Аманды, хриплый, непривычно низкий для девушки, эхом отдается под сводами высокого потолка. «Мастер?» Терри поднимает на нее взгляд. Она говорит по телефону. «Мне нужна помощь». Да, этой сумасшедшей помощи и впрямь не помешает. Только речь наверняка идет о другом. Он видит, как Аманда покусывает губы и нетерпеливо наматывает на палец прядь длинных волос, стянув испачканные в крови перчатки. Голос ее собеседника не слышно. «Нет», — она продолжает, — «не прислушиваться не выходит. Ничего не могу с собой поделать, это заводит. Да, не получится у меня терпеть, и так руки трясутся». «Заводит?» Кажется, его сейчас вырвет. Терри стонет от боли, невольно дернув плечом. «Пожалуйста». Аманда переходит на шепот, и в том слышится откровенное желание. «Господи, неужели она действительно...» «Пожалуйста, хотя бы один раз!» Терри воротит от происходящего. Но на границе медленно ускользающего сознания рождается отчаянное, нездоровое любопытство. Что отвечают на том конце провода? И правда ли этот разговор настолько извращен и безнадежен, насколько кажется на первый взгляд? Он замечает, как плотно Аманда сводит бедра и понимает, да, настолько и даже больше. «Это жестоко, мастер!» И едва не стонет она и до крови закусывает нижнюю губу. Скользит рукой за пояс джинсов и прикрывает глаза. На лице отражаются все ее желания. Терри замечает, как удовольствие искажает обычно острые черты и как безумная улыбка трансформируется в похотливую. Да чего же Аманда на самом деле отвратительна? «Да...» Меняется даже голос, становится таким послушным. Другого слова подобрать не получается. «И не подумаю, ты не...» На этот раз она действительно стонет. Громко, с придыханием, и прогибается в спине, прислонившись к ближайшей стене. «Ты такой ублюдок, мастер», — шепчет в трубку Аманда. На другом конце провода слышится смех. «Умоляю, только не затыкайся сейчас». Аманда касается себя под плотной джинсовой тканью, и ее будто бы ни капли не смущает, где и почему она находится, насколько она не в себе. Ее тело подрагивает от возбуждения, а может, от удовольствия. Терри дрожит и сам, совсем по другим причинам. «Повтори». Снова стон. «Пожалуйста, мастер». Жуткое слово. Прозвище или титул врезается в сознание и оседает там. Сказанное уверенно, произнесенное на выдохе, слетевшее с окровавленных губ Аманды полным вожделения стоном на грани оргазма. На этот раз Терри мутит сильнее. Он едва не давится, подступающий к горлу рвотой, будучи не в состоянии даже рта открыть. Мир перед глазами расплывается все сильнее. «Спасибо, мастер». Ее сбивчивый шепот и прерывистое дыхание становятся окончанием представления. Терри слышит короткий сигнал, а значит, Аманда сбросила вызов. Он уже не может дергаться, не пытается выпутаться из жесткой, острой и плотной лески, постанывает от боли и посмеивается, нервно, понимая, как это теперь звучит. Хочется зайтись приступом громкого истерического смеха, когда он понимает, что все это время следил не за приглянувшейся ему девушкой, а за жутким, отвратительным по своей природе монстром. Монстром, способным делать людям больно. Веселиться, пачкая ладони в крови и получать от чужих страданий сексуальное удовлетворение. Что она такое? Почему до сих пор живет рядом с людьми, ходит с ними по одной земле? Таких нужно прятать за стенами лечебниц или тюрем строгого режима, запирать там, где им в глаза никогда не заглянет ни один нормальный человек. Стоящий рядом и противно тикающий старый будильник оглушает звоном, заставляет поморщиться. Что ж, пора. Аманда пинает Терри ногой, вынуждая перевернуться на спину. На ее губах играет довольная улыбка, а руки вновь спрятаны под тонким слоем черного винила, и лишь блестящие от удовольствия глаза напоминают о том, что произошло всего минуту назад. Что бы ни значило это «пора», как день ясно, что ничего хорошего Терри не ждет. В руках у Аманды тонкий и длинный нож, а рядом с ним небольшая узкая пила. Смесь страха и отвращения поднимается внутри с новой силой, сознание медленно ускользает, и мир утопает в темной дымке. Терри хочется сказать Вселенной спасибо. Он не желает знать ответ на свой вопрос. Пусть эта сумасшедшая творит, что хочет, только уже без него —